Глава 3. Победа над смертью. На следующий день, примерно в час, у входа в лабораторию раздалось осторожное покашливание. Через несколько минут кашель повторился к великой досаде ученого, который раз навсегда распорядился ни при каких обстоятельствах не беспокоить его во время работы. При третьем покашливании ученый поднял голову и пристально посмотрел в дверной проем. Самый убежденный оптимист не прочел бы в этом взгляде ни малейшего радушия. Питер, вытягивавший из-за дверного косяка шею, пока один его глаз не встретился с взглядом хозяина, поспешно спрятал голову. «Что все это значит, в конце концов?» — донесся резкий, сердитый голос из лаборатории. Питер, уже начавший на цыпочках отступать, повернулся и осмелился снова выглянуть из-за косяка. По выражению его лица можно было понять, что ни за какие блага в мире он не отважится выйти из своего укрытия. «Простите, сэр, но пришла молодая...» «Не желаю никого видеть!» «Но, сэр, это молодая леди...» «Я занят! Ступай вон!» Питер с отчаянием выкрикнул. «Молодая леди из...» В этот момент Ральф нажал находившуюся у него под рукой кнопку, чем привел в действие электромагнит, и соскользнувшая вниз тяжелая стеклянная дверь, загородив проем, едва не задела Питера по носу. Разговор мгновенно прекратился. Обезопасив себя таким образом от возможных вторжений, Ральф вновь обратился к большому стеклянному ящику, где сквозь зеленоватые поры виднелась собака, к сердцу которой была прикреплена плоская стеклянная коробка, наполненная металлообразным веществом. Этим веществом был радий-К. Радий уже сотни лет был известен ученым как металл, обладающий непостижимым свойством в течение тысячелетий излучать тепло, не разрушаясь при этом и не получая энергии извне. В 2009 году Анатоль М610В9, великий французский физик, установил, что радий все-таки берет энергию из внешнего источника, из эфира, заполняющего пространство. Он доказал, что этот элемент является одним из редких веществ, родственных эфиру. Ученый установил, что радий сильно притягивает к себе эфир и что тот, циркулируя через него, заряжается электричеством, обнаруживая при этом все свои известные свойства. Анатоль М610В9 сравнивал влияние радия на эфир с воздействием магнита на железо. Свою теорию ученый доказал, исследовав кусок чистого металлического радио в безэфирном пространстве, где тот повел себя как обыкновенный металл. Радий-К, использованный Ральфом, представлял собой не чистый металл, а сплав радия с аргоном. Такой сплав обладал всеми обычными свойствами радия и выделял большое количество тепла, но не вызывал ожогов органических тканей. Обращение с ним не требовало особых предосторожностей. Ровно 3 года назад Ральф 124S41+, в присутствии 20 видных ученых, продемонстрировал живую собаку. Затем выкачал из нее всю кровь, пока ее сердце не перестало биться, и она не была признана мертвой. После этого Ральф наполнил пустые кровеносные сосуды слабым раствором бромистого радия-К и зашил большую артерию, через которую в тело поступала жидкость. Наконец, к сердцу собаки был прикреплен плоский контейнер с радием-К, и ее поместили в большой стеклянный ящик, заранее наполненный пермагатолом, зеленым газом, обладающим свойством бесконечно долго сохранять животные ткани. Стеклянный контейнер с радием-К предназначался для поддержания температуры тела собаки на постоянном уровне. После того, как ящик заполнили газом, его стеклянная крышка была запечатана так, что нельзя поднять, не сломав печатей. Ученые условились встретиться через 3 года при вскрытии ящика. Внутри его помещалось несколько точных приборов, соединенных проводами с установленной снаружи записывающей аппаратурой. Показания приборов Ральф проверял ежедневно, два раза в сутки. За 3 года у мертвой собаки не сокращался ни один мускул. Температура тела не изменилась ни на сотую градуса, и дыхательные органы не выказали никаких признаков деятельности. Собака во всех отношениях была мертва. Приближалось время завершающей фазы эксперимента, который Ральф считал величайшим делом своей жизни. 3 года назад, заканчивая первую стадию опыта в присутствии коллег, ученый ошеломил их, заявив, что собака, которую они все признали мертвой, будет возвращена им к жизни нисколько не измененной, не поврежденной, сохранившей свой прежний нрав, привычки и характер, как если бы она ненадолго вздремнула. В продолжении 3 лет опыт Ральфа 124S41+, неоднократно освещался в научной прессе, был предметом обсуждения на страницах множества газет и журналов, и, пожалуй, не было на свете человека, который бы не ждал с нетерпением финала этого удивительного эксперимента. В случае удачи открылась бы возможность продления человеческой жизни на сроки, о которых на протяжении всей прежней истории человечества нельзя было и мечтать. Люди были бы избавлены от преждевременной смерти, за исключением несчастных случаев. Удастся ли ученому его дерзновенный опыт, или он пытается добиться недостижимого? Не бросил ли он вызов природе только для того, чтобы потерпеть поражение? Эти мысли нет-нет, да и вторгались в сознание Ральфа, пока он занимался подготовкой великого эксперимента, назначенного на 2:30 дня. Он выкачал пермагатол, и зеленоватый туман исчез бесследно. Затем ученый со всей осторожностью ввел в ящик небольшое количество кислорода. Измерительные приборы, регистрирующие работу дыхательных органов, показали, что собака стала дышать, едва кислород попал в легкие. Ограничившись этими приготовлениями, Ральф нажал кнопку, поднимавшую стеклянную дверь, затем другой кнопкой вызвал Питера. Слуга не замедлил явиться. На этот раз его лицо выражало еще больше уныния, чем обычно. «Ну, любезный Питер, — весело заговорил Ральф, — сцена для опыта подготовлена. По поводу его будут спорить и ссориться во всем мире. Однако у тебя невеселый вид. Чем ты расстроен?» Питер, очевидно чувствовавший себя обиженным после того, как у него перед носом опустилась дверь, ответил с видом ущемленного достоинства. «Прошу прощения, сэр, но молодая леди все еще находится внизу». «Что за леди, Питер?» — спросил Ральф. «Та самая, из Швейцарии, сэр». «Откуда?» «Из Швейцарии, сэр. Вот уже 30 минут, как она ждет вместе с отцом». Взрыв бомбы не мог бы поразить Ральфа сильнее, чем слова Питера. «Она здесь, и ты ничего мне не сказал! Питер, мне иногда хочется вышвырнуть тебя вон!» «Простите, сэр», — твердо ответил слуга, — «я осмелился предположить, что приезд молодой леди вас заинтересует, и хотел зайти в лабораторию, чтобы доложить, но хозяин уже не слушал, на ходу сбрасывая с себя халат». Питер, с непокидавшим его чувством собственного достоинства, подошел к двери в тот момент, когда кабина лифта уже скользнула вниз и исчезла в колодце. Сердце у Ральфа сильно билось. Он был похож скорее на школьника, чем на почтенного доктора наук. Одной рукой он поправлял галстук, другой нервно приглаживал волосы, то и дело с беспокойством поглядывая на себя в зеркало лифта. Обнаружив пятно на щеке, он остановил лифт между этажами и тщательно вытер лицо носовым платком. Спустившись до нужного этажа, ученый проворно выскочил из кабины и поспешил в приемную. У одного из окон сидели Элис 212В423 и ее отец. Они повернулись в его сторону. Девушка поднялась с места и с необыкновенной женственностью протянула к Ральфу руки. «Мы были обязаны приехать», — сказала она смущенно на безупречном английском языке. «Вчера вы лишили нас возможности поблагодарить вас, а кроме того, нам казалось, что по телефону нельзя как следует выразить признательность. Вот отец решил, что нам следует сделать это при личной встрече. Да и я также думала. Мне очень хотелось вас увидеть». Тут Элис запнулась, сообразив, что ее словам можно придать совсем иной смысл, покраснела, опустила глаза и быстро добавила: «Разумеется, чтобы поблагодарить». «Это очень мило с вашей стороны», — ответил Ральф, продолжая удерживать ее руки и даже не замечая, что она осторожно пытается их высвободить. В это мгновение он совершенно забыл об окружающем и не видел ничего, кроме нее, пока голос отца не вернул его к действительности и не заставил вспомнить, что они в комнате не одни. «Я полагаю, что нам не нужно представляться друг другу», — сказал отец Элис. «Меня зовут Джемс, 212В422. Я должен извиниться за то, что мы отнимаем у ученого время, но я чувствовал себя обязанным лично выразить вам признательность за оказанную нам обоим огромную услугу. Элис — моя единственная дочь, сэр, и я очень ее люблю, очень». «Я вполне разделяю ваши чувства», — сказал Ральф с жаром, что заставило Элис, к этому времени уже вполне оправившуюся от смущения, вновь вспыхнуть и потупиться. «Боюсь, дорогой папа», — произнесла она, — «что мы слишком задерживаем занятого человека. Ваш слуга», — добавила она, повернувшись к Ральфу, — «сказал, что вы ставите замечательный опыт и не можете от него оторваться». «Я не могу оторваться? Вовсе нет», — ответил Ральф, не моргнув. «Вас нельзя было заставлять ждать ни минуты, и я очень сержусь на Питера. Ему следовало взломать мою дверь». «О, пожалуйста, не броните его из-за нас», — попросила Элис, в душе довольная вниманием ученого. «Вчера я пользовался аппаратом для перевода», — сказал Ральф, «но, оказывается, вы отлично говорите по-английски. Это для меня большое облегчение, потому что я неважно владею французским. Скажите, пожалуйста, каким образом вы так быстро сюда добрались? Дневной воздушный лайнер прибывает позднее, а ведь не прошло и 24 часов, как вы отправились из Швейцарии. Нам выпала честь стать первыми пассажирами туннеля под Атлантикой», — объяснил Джемс, 212В422. «Как вы, несомненно, знаете, регулярное пассажирское сообщение начнется лишь на следующей неделе. Но поскольку я участвовал в прокладке электромагнитного туннеля в качестве одного из инженеров-консультантов, мне было позволено совершить вместе с дочерью первое путешествие на Запад. Оно прошло вполне благополучно, хоть и было связано с незначительным риском, так как на некоторых участках туннеля еще есть недоделки». «Мы хотели попасть сюда как можно скорее», — вставила Элис, глядя на ученого. «Считаю, что вам не следовало подвергать опасности вашу жизнь в неопробованном туннеле», — воскликнул Ральф. Но в ту же минуту в нем заговорил ученый. «Расскажите, как это было? Занятый по горло, я не мог пристально следить за строительством туннеля и потому не знаком с подробностями». «Это очень интересная работа», — начал Джемс, 212В422. «Мы считаем ее результат огромным достижением в области электротехники. Новый туннель идет от французского Бреста до Нью-Йорка. Если бы мы его прокладывали непосредственно на дне океана, протяженность из-за сферической формы Земли составила бы от 3600 до 3700 миль. Чтобы сократить длину, туннель проложили сквозь земной шар по прямой, и вышло 3470 миль. Впрочем, вы поймете все гораздо лучше, если взглянете на этот чертеж». Развернув лист, он продолжил объяснять тонкости конструирования туннеля. «Наибольшие трудности встретились строителям примерно на середине дистанции. Это место находится в 450 милях от центра Земли, и температура там значительно выше. Пришлось установить в определенных местах мощные аппараты с жидким воздухом для охлаждения, и теперь, проезжая этот отрезок пути, вы не чувствуете жары. В Бресте ровно в полночь мы сели в просторный цельнометаллический вагон, похожий на толстую сигару, и высадились в Нью-Йорке сегодня в 12:00. Была только одна остановка в нескольких сотнях километров от Бреста из-за замыкания тока на части электромагнитов. Вагон не имеет колес, его приводит в движение магнитное поле. В туннеле установлены с промежутками в 300 футов цилиндры длиной порядка 30 футов и достаточного диаметра, чтобы вагон мог пройти сквозь них. Каждый из этих мощных электромагнитов тянет к себе вагон, единственный стальной предмет в туннеле. Вагон устремляется к электромагниту, расположенному за 300 футов, и в тот момент, когда до цели остается не более 2 футов, ток автоматически выключается. Вагон проносится через пустое пространство внутри катушки и тут же подпадает под действие следующего электромагнита. Инерция, придаваемая вагону силой притяжения, движет его со все возрастающей скоростью, и после 25-го электромагнита она достигает 300 миль в час. Затем скорость уже не увеличивается до конца пути. Поскольку сила магнитов поддерживает вагон в подвешенном состоянии, практически отсутствует трение и нет надобности в колесах или рельсах. Есть только трение о воздух, поэтому вагон имеет двойные стенки, между которыми создан вакуум. Следовательно, внутри вагона всегда сохраняется надлежащая температура. Мы прекрасно отдохнули в своих купе, спали не хуже, чем дома на пружинных кроватях. Нас не беспокоили ни шум, ни толчки, ни укачивания. Словом, мы путешествовали со всеми удобствами, и нужно признать новый туннель большим успехом. «Все это просто замечательно!» — с энтузиазмом подхватил Ральф. «Новый туннель произведет революцию в межконтинентальных сообщениях. Полагаю, недалеко время, когда утомительные 24-часовые путешествия отойдут в область преданий. Скажите», — обернулся он к Элис, с интересом слушавший разговор, — «а вам понравилась поездка по туннелю?» «Она чудесная!» — воскликнула девушка. «Так быстро и так спокойно! Я была в восторге! Право, хотелось, чтобы путешествие продлилось дольше». Пока Элис говорила, Ральф приглядывался к ней. Помимо понравившейся ему живости, он чувствовал сильный характер и несомненный ум. Да что там? В этой девушке его привлекало абсолютно все. «Я так рада снова увидеть Нью-Йорк», — продолжала гостья. «Мне давно не приходилось здесь бывать. В последний раз я была так мала, что ничего не запомнила. Отец много раз обещал свозить меня», — добавила она с шутливым упреком. «Но понадобилась лавина, чтобы мы, наконец, собрались». «Боюсь, я не был достаточно чутким отцом в последние годы», — признался Джемс. «Работа не позволяла мне отлучаться. Сам рад находиться здесь и предвижу, что наш визит будет интересным вдвойне. Насколько я понимаю, вы готовы завершить сегодня великий опыт с собакой. Мы в гостинице получим самые свежие новости». «Я не могу допустить, чтобы вы находились в гостинице», — запротестовал Ральф. «Вы мои гости». «Да-да», — добавил он, заметив, что ему собираются возразить. «Никакие отказы не принимаются. Я покажу вам город. А что до опыта, то мне доставит огромное удовольствие, если вы будете присутствовать в моей лаборатории сегодня в 4 часа». Ученый нажал кнопку. «Пошлю кого-нибудь за вашими вещами, а Питер проводит вас в ваши комнаты». «Вы необычайно любезны», — ответил Джемс. «Для нас это так неожиданно и, не скрою, в высшей степени приятно. А присутствовать в вашей лаборатории во время проведения эксперимента — большая честь для нас, сэр, и мы очень благодарны за приглашение». Тут в приемную вошел Питер. Ральф распорядился насчет размещения гостей, а затем проводил отца с дочерью до лифта и вернулся в лабораторию. Точно в 4 часа Ральф приветствовал многочисленную группу коллег, съехавшихся со всех концов мира, чтобы лицезреть завершение знаменитого опыта с мертво-живой собакой. Толпа репортеров разместилась вдоль стен. Элис и ее отец сели возле Ральфа. Несколько ученых из тех 20, что присутствовали на опыте 3 года назад, с сомнением поглядывали на стеклянный ящик, а у одного или двух репортеров, явно не испытывавших священного трепета перед собравшимися в лаборатории мужами, 7 из которых имели знак «плюс», был такой вид, словно они предвкушали веселый спектакль. Когда все приготовления были закончены и 2 ассистента встали по бокам стеклянного ящика, молодой ученый обратился к аудитории. «Дамы и господа, вы собрались здесь, чтобы увидеть финальный этап моего эксперимента с собакой. Его начало вы наблюдали ровно 3 года назад в этой комнате. Печати, нанесенные вами тогда, целы и невредимы. Вы можете их увидеть на прежних местах. В тот день я высказал предположение, что мертвое животное может быть оживлено или, если угодно, в него можно вдохнуть новую жизнь при условии, что тело не подверглось разложению и ни один внутренний орган не претерпел никаких изменений. Мной было установлено, что редкий газ пермагатол обладает свойством сохранять животные ткани и органы. Если же его применять вместе со слабым раствором бромистого радия К, смешанного с антисептическими солями, тело животного может сохраняться многие годы. В дальнейшем удалось выяснить, что мертвое тело необходимо содержать при определенной температуре. Это возможно при помощи сплава радия К. Теперь я готов доказать вам мою теорию». По знаку ученого ассистенты сломали печати и сняли стеклянную крышку с ящика. Наступила глубокая тишина. Взгляды присутствующих были устремлены на собаку. Ральф переложил ее на операционный стол, неторопливо снял бинты и ремни. Стол был хорошо виден со всех мест. Затем ученые и его ассистенты стали действовать быстро. Сначала у собаки вскрыли большую артерию и выпустили из нее раствор бромистого радия К. В лабораторию внесли козленка, привязали к столу и, вскрыв у него артерию, соединили ее с артерией собаки. За несколько секунд тело собаки наполнилось свежей и теплой кровью, и ученый начал приводить животное в чувство. Собаке дали большую дозу кислорода и посредством электрического вибрационного аппарата заставили пульсировать сердце. Одновременно ассистент приставил к темени собаки полую трубку, катод, из которого в ее мозг хлынул поток излучения F9. Почти сразу это излучение, один из самых мощных стимуляторов мозговой активности, оказало свое действие. Собака стала подавать слабые признаки жизни. Сначала дернулась задняя нога, затем слегка поднялась грудь, животное попыталось вздохнуть. Спустя несколько минут по телу собаки прошла судорога, мышцы начали сокращаться, затем последовал глубокий вздох, и животное открыло глаза, словно пробуждаясь от длительного сна. Еще через несколько минут собака оперлась на лапы и принялась лакать молоко. Ральф снова обратился к аудитории. «Дамы и господа, эксперимент окончен. Как мне кажется, состояние животного служит убедительным подтверждением моей теории». Репортеры наперегонки бросились вон из помещения, торопясь к ближайшим телефотам, чтобы сообщить новость, которой ждал весь мир. А ученые тесно обступили Ральфа, и один из них, седовласый старец, считавшийся деканом ученых со знаком «плюс», обратился к нему от имени коллег. «Ральф, ваше открытие — один из величайших даров, которыми наука наградила человечество. Ведь проделанный с собакой опыт вы можете повторить с человеком. Я очень сожалею, что вас не было на свете, и вы не поставили этот эксперимент, когда я был молод. бессмертие, возможность наблюдать чередование веков и поколений, я бы непременно захотел получить то, что вскоре, благодаря вам, станет доступно для всех». Перед учеными, наблюдавшими за опытом своего коллеги, открылись настолько головокружительные горизонты, что каждый из них покидал лабораторию, погруженный в думы о будущем, и едва не забывал проститься с хозяином. Нервное напряжение утомило Ральфа, и он удалился в свою спальню, чтобы отдохнуть несколько часов, но едва смежил веки, как перед ним возник образ девушки с ласковыми темными глазами, лучившимися восхищением, доверием и еще чем-то, что вызывало в душе ученого чувства, доселе им неизведанные.